Сила Вселенной. Когда я прибежал к Арке, Оля была уже на месте и пялилась в смартфон. Казалось, что от отблесков экрана ее лицо светится в темноте. Она услышала мои шаги и подняла голову. «Привет, Дима!» «Привет, Оля! Что делаешь?» «Смотрю на фотки Микусика». Оля снова перевела взгляд в экран. «Так он несчастный, просто сердце разрывается». «Еще как разрывается», — согласился я. «А что мы будем делать? Что ты придумала?» «Не то чтобы придумала», — Оля огляделась по сторонам. «Пойдем, сядем на лавочку, и я тебе все расскажу». Мы вышли из арки во двор, сели. И Оля посмотрела на меня каким-то испытывающим взглядом. «Только ты об этом никому не говори, хорошо? Пусть это будет наша тайна». «Хорошо, никому не скажу. Даже родному брату». «Даже родному брату?» — удивилась Оля. «Даже ему». «И не смейся». «И не подумаю», — возмутился я. «Над чем я буду смеяться? У нас совсем не смешная ситуация». Оля замахала руками. «Ладно, ладно, не сердись. Я так просто. Мальчишки любят смеяться над тем, что девочки придумывают». «Да не буду я смеяться. Сколько можно говорить?» «Тогда слушай, что я скажу». Оля придвинулась ко мне совсем вплотную и зашептала. «Знаешь, что делает моя бабушка, когда я болею?» Я пожал плечами. «Ну что делает? Лечит тебя. Что еще в таких случаях делают? Лекарства дает, уколы делает. Как еще нашего брата лечит?» «Какого еще нашего брата?» — не поняла Оля. «У нас с тобой разве есть общий брат?» «Это так говорится», — стал я втолковывать. «А я мама все время так говорит, когда имеет в виду детей, мол, знаю я вашего брата. Ребят, значит». «А, ну да, поняла. Так что у тебя дальше?» «Лечит нашего брата лекарствами разными, процедурами. А твоя бабуля что делает? Разве не лечит?» «Лечит, конечно. И лекарства дает, и градусник ставит, и процедуры. Но не это главное». «А что?» «Она за меня молится. И даже в церковь ходит. Вот что!» — горячо прошептала Оля. «Молится? Ага. А зачем? Чтобы я выздоровела. Чего тут непонятного?» Я задумался, переваривая услышанное. «Ты не понимаешь, о чем я?» Оля нетерпеливо затеребила меня за рукав. «Не совсем. Кажется, я начал кое о чем догадываться. Ты хочешь, чтобы и мы, ну, того, помолились и в церковь сходили, как твоя бабушка?» «Куда ты сейчас пойдешь?» Оля грустно усмехнулась. 9 часов вечера. «Ну, завтра можно сходить. Завтра может быть уже поздно». «Ну что же делать?» «Есть у меня одна мысль». Оля стала говорить так тихо, что я ее почти не слышал. «Говори громче!» — взмолился я. «Молиться мы с тобой все равно не умеем», — прошептала Оля. «В церковь сейчас тоже не попадешь. Но я знаю другой способ. Похожий. Одна наша знакомая, тетя Лена, когда ей что-то очень нужно, обращается к Вселенной и просит дать ей сил и исполнение желаний. Мы с тобой тоже можем обратиться к Вселенной и попросить у нее помощи. Попросим ее поделиться своей силой с Микусиком». Я молчал и думал о том, что услышал. Оля посмотрела на меня удивленно и воскликнула. «Неужели ты не слыхал про силу Вселенной?» «Не слыхал», — признался я. «Какие вы все мальчики нелюбознательные!» — сокрушенно вздохнула Оля. «Ничего вас, кроме компьютерных игр, не интересует?» «Вообще-то меня много что интересует», — поспешил я оправдаться. «Я тоже про силу Вселенной слыхал, просто забыл, А сейчас вспомнил, точно вспомнил. Что же мы должны делать с этой силой? Нам нужно выйти на открытую местность, чтобы увидеть все звезды, заговорила Оля. И горячо попросить у Вселенной, чтобы наш котик выздоровел. Ты знаешь, где тут можно увидеть небо и звезды? Раньше можно было подняться на крышу, стал рассуждать я. Но потом на все люки навесили замков, понимаешь, сейчас туда не попадешь. Жалко, расстроилась Оля. А еще тут за домами есть овраг и озеро, вспомнил я. Там и небо видно, и звезды. Вся вселенная как на ладони. Здорово, обрадовалась Оля. Побежали быстрее. Мы взялись за руки и побежали. Побежали изо всех сил, потому что нельзя было терять времени. Удивительно. Когда мы сидели на лавочке, небо над нами было затянуто низкими и тяжелыми тучами. А когда мы прибежали к озеру, которое мы всей школой и всем районом спасали в прошлом году от экологической катастрофы, все тучи словно испарились. И мы увидели бездонное небо и бесчисленные россыпи звезд. Они словно смотрели на нас с высоты миллионов световых лет. «Вот она, Вселенная!» — обрадовалась Оля. «Дима, ты видишь?» «Ага. Давай ее попросим!» «Давай, только надо отдышаться, а то мы после бега пыхтим, как паровозы!» Мы отдышались, успокоились, а потом обратили свои лица к звездам. «О, Вселенная!» — заговорила Оля. «Мы обращаемся к тебе за помощью!» «Дима, повторяй за мной, только искренне!» Я повторил слово в слово и старался быть искренним. «Дай нашему коту Мике свою силу!» Продолжала обращаться к Вселенной Оля. «Чтобы он смог победить тяжелую болезнь и стал снова здоровым!» Я опять все повторил. «Мы очень тебя просим, Вселенная! Помоги Микусику!» «Помоги Микусику!» — эхом отозвался я. Все это время, пока мы с Олей обращались к Вселенной, я продолжал держать девочку за руку. Руки у нас стали совсем горячие. «Вот и все!» — выдохнула Оля. «Как ты думаешь, мы с тобой были искренние?» «Ну, мы с тобой очень искренние!» — твердо сказал я. «Очень-очень!» А если хочешь, можно еще попросить. Можно целый час просить. Или два. Поздно уже, вздохнула Оля. Мне уже мама пишет, чтобы я домой шла. Уроки надо доделать. Ну, значит, домой? Домой. И мы пошли домой. Мы не спешили. Но как ни старались, все равно вскоре были уже в своем дворе. Оля ушла к себе домой. Я дождался, когда в окне ее комнаты включится свет, и тоже пошел к себе. Мама не стала меня ругать за то, что я пришел так поздно. А совсем ночью, почему-то ветеринарная клиника всегда поздно ночью названивает. Позвонили и сказали, что сегодня у Мики жидкость больше не накапливалась. Как же мы с Лешкой обрадовались! Мы просто стали танцевать и беситься от радости. Я тут же накатал сообщение Оле, и она прислала мне в ответ кучу сердечек и поднятых вверх больших пальцев и написала: «Вот видишь!» Лёшка за моей спиной увидел эту надпись и спросил: «Чего это ты видишь? Кто это? Оля Павлова, о чем это она тебе пишет?» Я вспомнил, что обещал ничего говорить даже родному брату, и просто отмахнулся рукой. Она меня уверяла, что Микусик выздоровеет, даже спорить предлагала, вот и пишет. «Понятно!» — закричал Лёшка. «Вот видишь, Оля была права!» «Это все благодаря...» — начал я и запнулся, потому что еще чуть-чуть, и я все расскажу брату. А ведь я клятвенно обещал этого не делать. Как же все-таки трудно хранить тайны. Не люблю я этого. Утром, когда мы встретились в арке и всей нашей компанией отправились в школу, мы с Олей шли гордые и важные, и все время таинственно переглядывались и улыбались. Но никто ничего не заметил, потому что все тоже были радостные, ведь Микки стало лучше. Когда мы пришли в класс и уселись за стол, начался урок. Настроение в классе было приподнятое, даже как будто стало светлее. Оля наклонилась ко мне и прошептала: «А давай после уроков мы с тобой, когда будем сидеть с Микусиком, опять Вселенную попросим. Для верности». Я ничего не сказал, только отчаянно головой замотал, выражая свое согласие. Нина Васильевна даже замечание мне сделала: «Коржик, что ты там головой мотаешь, словно лошадь? Что-то желаешь сказать? К доске хочешь?» Я тут же уткнулся головой в свою тетрадь, потому что вспомнил, что домашние задачи у меня решены не все, потому что не до них мне вчера было. Мы с Олей еле-еле дождались конца занятий и сразу побежали в клинику. Микки действительно выглядел лучше. Он даже привстал, когда нас увидел. Мы счастливо переглянулись и стали опять просить Вселенную дать ему сил. Теперь мы не громко просили, а шепотом, но очень искренне и горячо. Когда пришел Степан Иванович, я его спросил: «Дела идут на поправку?» «На поправку. Еще пару дней понаблюдаем, и если отек не повторится, отменим кислород и переведем вашего питомца на домашний режим». Мы облегченно вздохнули. «А в соседней камере котенок был?» – спросил я уже перед уходом. «А он уже выздоровел?» «Да, мы его выписали. Он сейчас дома». Мы уходили из клиники совсем счастливые. Даже подпрыгивали иногда. «Надо для Микки переноску новую купить, чтобы домой нести после выписки», – щебетала Оля. «А ты его себе собираешься взять?» – обрадовался я. «Конечно, я уже с родителями договорилась». «Здорово!» Настроение у меня оставалось замечательным до самого вечера. Лёшка и мама тоже радовались вместе со мной. И все ребята, которые знали, что Микки пошел на поправку, тоже радовались. Уже когда все уроки на завтра были сделаны, я позвонил Оле, и мы стали болтать. Так, ни о чем. Лёшка сидел рядом и во что-то играл на своем смартфоне. Мама возилась на кухне. Я как-то даже внимания не обратил, как заиграл звонок в ее мобильнике, и она стала разговаривать. А потом вдруг замолчала. Когда она вошла в нашу комнату, лицо у нее было такое, что у меня как-то сильно все задрожало в груди. «Дима, Леша!» – чуть не простонала мама. «Из клиники позвонили. Микки умер». «Микки умер!» – громко ахнула Оля. Она все слышала.